Спустя 3 года. Никита. «Уля!» — кричит Тёмыч и несется по песку за сестренкой. Мы же с Ланой балдеем, валяясь на диванчике под зонтом. «А ну стой, непоседа!» — продолжает сетовать мальчишка. А маленькая ягоза удирает от него с визгом, хохоча, привлекая к их парочке взгляды немногочисленных присутствующих на пляже. «Мой сон, тот самый, кажется, сбывается». Я 3 года вынашивал этот план и планировал совместный отпуск на море. И вот мы здесь. Рядом разомлевшая любимая женщина. У кромки моря резвятся наши дети. Наши. Тёмыч тоже мой. Я полностью отвечаю за него. И мне приятно, что он считает меня лучшим другом. Это мне Лана по секрету рассказала. С сыном у нее очень доверительные отношения. И этим я восхищаюсь. Она необычная женщина. А главное, что моя целиком и полностью. «Ма, ты посмотри, что она делает!» Долетает возглас Артема, и мы всматриваемся в их сторону. Дочь черпает ладошками воду, но пока доносит ее до сидящего на берегу Артема, в ладошках воды не остается. Она удивленно размахивает руками и повторяет свой трюк еще несколько раз, а потом берет у брата ведерко и уже его наполняет морской водой и с веселым смехом выливает воду на брата. «Хулиганка!» Вздыхает, улыбаясь Лана. «Вся в тебе». «Ну, тяну лениво, я бы поспорил». «Нет. Тут ты точно будешь в проигрыше. Даже Артем таким не был. А у твоей дочурки шило в пухленькой попке. И этим она похожа на тебя». «Пухленькой попкой?» Усмехаюсь и целую жену в нос. Лана смеется. «Согласен. Столько энергии, сколько в нашей малышке, ни в одной батарейке нет. До какой степени она спокойно вела себя, пока была в животе у матери?» Никто и подумать не мог, что на выходе мы получим сие чудо. Шила попусть в кубе, не меньше. От созерцания детворы отрывает звонок мобильного. Смотрю на экран. «Мать!» «Ответь!» — говорит Лана и поднимается с диванчика, направляясь к детям. «Да!» — отвечаю, а сам наблюдаю за своими и не перестаю улыбаться. «Я счастлив. Если это рай, то я согласен остаться здесь». «Никит, здравствуй!» Слышу голос родительницы. «Привет!» «Как вы там? Нормально доехали?» «Да, вполне». На море мы приехали на своей машине. Хотелось прочувствовать всю прелесть предстоящего путешествия. И на удивление дорога далась легко. «Как Уля? Не капризничала?» «Нет, мам. Ульяша – самый милый ребенок, и она ни разу не пустила слезу и не устроила истерику». Отчитываюсь. «Хорошо. Егору на завтра удалось найти билеты. Присоединиться к вам совсем скоро». «Отлично!» – отвечаю. И говорю чистую правду. С матерью у нас наладились отношения, наверное, после рождения Ули. На том, что нам с мамой нужно поговорить и помириться, настаивала Лана. Я долго отнекивался и любые ее попытки начать разговор об этом пресекал. Но в итоге сдался, когда мать позвонила первой и поздравила с рождением дочки. Да, признаюсь, мне было непросто. Но я действительно стал замечать, как мать поменялась. Она старалась. И я не мог поступить иначе, и всему виной моя любимая женщина. Она просила приглядеться, попробовать почувствовать и дать матери шанс. Возможно, на меня повлияло и рождение Ульяши. Я стал отцом. Однажды я попробовал представить, а что если от меня однажды отвернется дочь? Если я что-то сделаю не так или скажу, не приму ее мнение или решение... Меня будто холодной водой окатило. Прекрасно понимаю, что никто не застрахован от ошибок. Возможно, и мать, я должен понять. Не получается, правда? Но шанс я все же нам дал, и не жалею. Особенно видя, как рада моя жена. Да и у малышки есть бабушка. Мать же Ланы меня не взлюбила с самого начала. Да я и не старался ей понравиться. Мне глубоко фиолетово, что она там обо мне думает. Главное, что ее дочь со мной счастлива. Остальное не важно. Отец Ланы оказался адекватным мужиком и частенько бывает у нас в гостях. С радостью возится с малышкой, да и Артема балует. Кстати, крысеныш тоже стал в нашем доме частым гостем. На удивление, Марк нашел общий язык с Артемом. Видимо, поведение матери повлияло и на него. А еще ему очень нравится возиться с Улей. Это он сам мне как-то сказал. «Папа!» – с криком несется ко мне моя дочурка. Подхватываю ее на руки и кружу. Девчушка заливается хохотом. Мог бы я себя когда-нибудь представить отцом такой чудесной девочки? Нет. О детях я не задумывался, пока не встретил Лану. Да, наша встреча была незабываемой. Все закрутилось так, что тормозить было опасно для жизни. И я рад, что добился своего.